Глава 27, в которой открываются двери, которым лучше бы оставаться закрытыми. Как обычно, леди Камила была права. Пребывание в Афинах двумя днями не обошлось. Полина по коммуникатору связалась с Юрой, но там все вроде бы было в порядке. Выглядел он обычно, говорил бодро и явно порывался быстрее попрощаться с тетушкой и заняться чем-то действительно интересным. Поэтому она быстро сообщила, что задержится еще на денек, строго велела вести себя хорошо и ничем не шокировать любезную хозяйку виллы Маргарита, на чем и распрощались. Таким образом, вилла Магнолия простояла пустой 3 дня. На причал в Ахараве дамы сошли поздним вечером 20 августа. Чернокудрый красавец тепло с ними распрощался, лихо развернул свой катер и умчался к темнеющему горизонту. Леди Камила подхватила своего бульдога, Бидер — ее сумку, Полина — свою, и они одна за другой пошли по узкой тропинке. Возле виллы Маргарита Полина остановилась. «Пожалуй, я зайду за Юрой сразу. Время уже позднее». «Пойдемте вместе?» Улыбнулась Камила. «Поздороваюсь с Маргаритой, а Бидер пока откроет наш дом и проветрит комнаты». «Да, миледи». Камеристка коротко кивнула и неторопливо двинулась дальше, а Полина толкнула калитку и вошла в сад. «Как тихо!» — сказала она, пройдя несколько шагов. «Неужели монолакисы куда-то уехали?» «Вы правы. Слишком тихо для дома, где есть дети». Остановившись, Камила опустила Бонни на траву. «Но калитка не была заперта, значит, они должны быть здесь». Вилла Маргарита занимала куда большую площадь, чем соседние дома, и стояла в глубине сада. Дорожка извивалась прихотливо среди кустов и деревьев. С левой стороны раздался вдруг глухой стук, словно что-то упало с высоты. Бонни поднял голову и принюхался. «Яблоко?» — спросила Полина. — Наверное. По-моему, яблони здесь тоже есть. Обеим было как-то не по себе, и разговор об обычных бытовых вещах не особо успокаивал. Наконец дорожка завернула за особо густой и раскидистый куст, и их глазам предстала вилла Маргарита. В прошлый раз они видели этот дом ярко освещенным, залитым музыкой и смехом гостей. Сейчас же все окна оставались темными, лишь на увитой виноградом террасе горел свет. Дамы поднялись по ступеням, и глазам их предстала сцена, словно выстроенная в музее восковых фигур. Хозяйка дома, закрывающая лицо ладонями, ее муж, опирающийся руками о стол и неотрывно смотрящий на жену, бледный, словно снятый молоко Юра, и Рист, схвативший его за руку. Какие-то доли секунды никто не шевелился. Потом Полина шагнула вперед, и сцена переменилась. Юра бросился к ней, обхватил руками и спрятал лицо на плече. С какой-то отстраненностью она заметила, что ему пришлось для этого наклониться. Бонни залаял, леди Камила на него шикнула, порывисто подошла к госпоже Монолакис, но обратила вопрос к ее мужу. «Что случилось?» «Катастрофа». Маргарита оторвала ладони от лица. Глаза ее были совершенно сухи. «Случилась катастрофа. Вот что. Мы можем помочь?» «Нет. Заберите мальчиков и уходите», — отрывисто произнес Монолакис. «Им обоим не следовало все это видеть, но теперь уже ничего не поделать». Дамы переглянулись, и леди Камила приняла решение. «Идите, Полин». «А?» «Я догоню». Когда Юра и Рист, подгоняемые Полиной, скрылись за кустом, она повернулась к Монолакису. «Нужен маг-медик?» «Нет». «Или городская стража?» «Нет». «Дети в порядке?» Тут Маргарита расхохоталась. «Дети? О, да! В полном, слышите? В полнейшем порядке!» Муж рывком выдернул ее из кресла, подхватив на руки, и понес в дом, бросив через плечо: «Да уходите же вы!» Леди Камила умела распознавать превосходящие силы противника и всегда точно знала, когда следует отступить. Она подхватила Бонни под пузо, тот глухо заворчал и молча спустилась по ступенькам в сад. На вилле Магнолия командовала Биттер и командовала успешно. Юра и Рист получили по кружке молока. Конечно, оба выразительно кривились, но Камиле показалось, что это обыденная вещь, всего-навсего теплое молоко на ночь, была им приятна. Полина держалась обеими руками за винный бокал, в котором плескалось что-то подозрительно плотное, маслянистое, темно-золотое. Принюхавшись, Камила без труда распознала отличный бренди. На плите успокоительно посвистывал закипающий чайник. В миске бульдога обнаружилась каша с мясом. «Биддер, вы истинное сокровище!» — с чувством сказала леди Камилла. «Да, миледи», — ответила камеристка традиционно. Когда все более или менее успокоились, Полина отставила в сторону пустой бокал и спросила. «Мальчики, вы можете рассказать, что произошло?» «Рист?» — тот помотал головой. «Юра?» — Юра тяжело вздохнул. «Мы экспериментировали». «Над чем?» «Над формулами». «Погоди, дай я расскажу». Аристотель Монолакис сделал рукой характерный жест. Ладонь исчезла в пространственном кармане и вынырнула с книгой. «Ого!» — подумала Полина. «Мальчик до темного силен. В таком возрасте уметь пользоваться пространственным карманом?» Книга была не слишком толстой, в потрёпанном бумажном переплете, на котором четким шрифтом напечатано название. «Примеры и задачи к курсу конструирования портальных переходов». «Нифига себе!» Полина осторожно взяла учебник, посмотрела год издания. «Давно, больше 20 лет назад», и отложила в сторону. «Мы задачи решали, на скорость», — продолжил Рист. «Ну невозможно же все время купаться и в камешки играть. Вот когда днем самая жара, и занимались. Там в середине книги был вложен листок, он и вывалился. Я посмотрел, а на нем формула написана. «Знаешь», — сказал вдруг Юра, — «ты говорила когда-то, что в правильной формуле есть особая красота. Нужно только научиться ее видеть. И я тренировался, чтобы научиться. Ну, здорово же, никто не умеет, а ты умеешь. И тут... не смейся только, ладно?» «Даже и не думала», — твердо ответила Полина. «Тут я посмотрел и сразу увидел эту красоту. И мы решили попробовать», — подхватил Рист. «Она совсем простая, кстати. Проще только, ну, я не знаю, бытовое какое-нибудь заклинание, типа пыль в комнате убрать». «Это был портал?» — спросила леди Камилла. «Нет», — замялся Юра. «Это была расконсервация закрытого портала, запечатанного». Вот тут Полине стало плохо. Запечатанный портал — это опасность. Всегда. В любом случае, неважно по какой причине, он может привести в жерло вулкана или срабатывать как гильотина в произвольном порядке, но дверь в замке Синей Бороды запретили отпирать не просто так. «Что же вам открылось?» Голос леди Камилы был таким спокойным, что Полина запаниковала еще больше. «Запертая комната здесь, в доме. И там был мой старший брат. Александрос». Имя брата Рис произнес совсем шепотом. В леденящей атмосфере, которую Полина почувствовала всем телом, как-то особенно вовремя прозвучала Биддер. «Вот как? Скажи, Рист, а эта комната была заперта изнутри или снаружи?» «Моя дорогая, вы умеете задавать вопросы», — восхитилась ее хозяйка. Мальчик же ответил: «Снаружи, конечно. Александросу нельзя выходить оттуда. Там не комната, конечно, а целые апартаменты. Кабинет, спальня, балкон, даже сад и кусочек пляжа туда спрятан. Так что он может купаться, когда захочет, и выращивать растения. Только он не хочет». «А почему ему нельзя выходить, ты знаешь? Или об этом нельзя говорить?» «Я обещал молчать». «Ну что же?» Леди Камила успокаивающе похлопала его по руке. Тогда и не рассказывай, раз обещал. Думаю, теперь твоя очередь ночевать у нас. Битер проводит вас с Юрой и поможет тебе устроиться». Обняв мальчиков за плечи, камеристка увела их на второй этаж. Когда дверь за ними захлопнулась, Полина повела плечами, словно сбрасывая тяжесть. «Скелет все-таки выпал из шкафа», — сказала она. «Сколько ему лет, этому молодому человеку, Александросу?» «Не знаю», — покачала головой леди Камилла. «И не уверена, что хочу знать. Только, боюсь, остаться в неведении нам уже не удастся». Зевнув, Полина взглянула в сторону входа в дом. «Как вы думаете, на сегодня все закончилось? Никто больше не придет?» Камилла взглянула на часы. «Начало первого. Надеюсь, что нет. Нужно ложиться и постарайтесь уснуть поскорее, потому что день завтра будет тяжелым». «Угу», — ответила Полина мрачно. «Главное — не думать о белой обезьяне».